Короче, сегодня по нулям. Делай дело, и расходимся краями. Ну а если нет, дальше ты знаешь, продолжал гнуть свое солдат. Ладно, сделаю, мрачно насупившись, кивнула чиновница, доставая из стола бланк. Еще через час Димка вежливо беседовал с архивариусом администрации, прося ее поднять документы и поискать фамилии его родителей. Но тут все оказалось намного сложнее. Упрямая тетка напрочь отказывалась что-либо делать, ссылаясь на сильную занятость. Понимая, что просто угрозами тут не справиться, Димка кивнул и, развернувшись, зашагал к выходу. Молча стоявшая рядом с ним Настя поспешила следом, одной рукой сжимая руку дочери, а другой прижимая к груди спрятанные в кармане документы. Но на этом их приключения не закончились. Едва подойдя к дому, указанному в документах, Димка резко остановился и в голос выругался. Хитрая тетка все-таки обманула его, вписав в документы адрес, по которому находились едва живые развалины. Но как оказалось, и это убожество кишело людьми, словно муравейник. Новеньких приняли неприязненно, можно сказать зло, сходу видя в них конкурентов. Понимая, что в таких условиях девчонки просто не выживут, парень подхватил ребенка на руки и, развернувшись, решительно приказал Насте: «Иди за мной». «Куда мы?» — испуганно всхлипнула женщина. «Обратно, в прицеп. В этой клоаке ребенку не место. Но ведь ты сам сказал, что находиться на территории комендатуры запрещено. Тогда пусть предоставит вам нормальное жилье. Ваш дом, прицеп, и жить вы будете в нем», — отрубил Димка, продолжая шагать. «Поставь ее, сама дойдет. У тебя ж вы снова разойдутся», — пролепетала Настя, едва поспевая за ним. «Ничего, своя ноша не тянет», — не подумав, ответил Димка. После этой фразы женщина надолго замолчала. Добравшись до комендатуры, Димка провел попутчиц через КПП и, закрыв их в прицепе, отправился к коменданту. Однорукого майора он нашел в коридоре грозно распекающим двух перепуганных дайкоты солдат. Увидев Димку, майор замолчал и, насторожившись, спросил: «Ты же вроде должен сейчас в администрации быть. Попутчиц своих устраивать? Был я там. Без взятки ни одна гадина жопой не пошевелит. А там, куда их определили на постой, взрослый не выживет, не то что ребенок. Тварь там белобрысая всем заправляет», — так она откровенно взятку потребовала. «Разрешите их в прицепе оставить. Под мою ответственность», — решительно ответил Димка. «Ясно. Опять Алка за свое взялась. Вот ведь тварь. Кому война, а кому мать родна. Жирует на чужой беде, гадина», — с ненавистью прошипел майор. «Может, настучать на нее?» — тихо поинтересовался солдат. «Не стоит. Посадить не посадит, а подлости она наделать может немало. У этой твари половина городской администрации в кумовьях ходит», — вздохнул комендант. «Ну тогда просто шлепнуть в темном переулке», — не удержался Димка. «Руки не пачкай. Потом ведь жить с этим. Ладно, пусть живут. Только учти, во двор днем чтобы не высовывались. Окна изолятора туда выходят, а нам только бунта арестованных не хватало. Много их. Хватает. Сейчас это единственная тюрьма, из которой сбежать еще никому не удавалось. Все остальные либо разрушены, либо отданы под жилье. Да и еще. Завтра тебе с утра на стройку рулить придется. Гражданские уже копытом землю роют. Глава администрации только что сам в трубку не влез, машину твою требуя. Пусть роют. Они помогать не хотят, так что и от нас помощи немного будет», — жестко усмехнулся солдат. «Только не перестарайся, а то начнут на нас телеги катать. Мне тут только проверяющих не хватало», — мрачно хохотнул майор. «По уставу использовать военнослужащих на строительных работах, не имеющих отношения к военному ведомству, запрещено. Трактор – моя собственность. Я его нашел, починил и использую. Так что пусть проверяют. Начнут наседать, просто сожгу его к чертовой матери. Не буянь. Про проверяющих это я так, к слову», — отмахнулся майор, с интересом рассматривая солдата. Кивнув, Димка коротко откозырял и, развернувшись, отправился во двор, к своему новому дому. Коротко рассказав Насте обо всех трудностях и ограничениях, парень окинул Кунг долгим, задумчивым взглядом и, помолчав, сказал: «Придется эту будку как следует обустроить». «В каком смысле?» — насторожилась женщина. «В прямом. Кровати нужны, печка, умывальник где-то пристроить надо». «Зачем?» — снова не поняла Настя. «Ты издеваешься. Как это зачем? Холодает уже. Скоро морозы ударит, а мы все еще на полу спим. Думаешь, получится?» — спросила Настя с потаенной надеждой. «Уверен», — решительно ответил парень, доставая из мешка банку консервов. «Проголодался. Скоро в караул заступать. На посту есть запрещено. Даже теперь, когда от страны одни развалины остались», — иронично усмехнулась Настя. «Особенно теперь», — ответил парень, не принимая шутки. «Разогрей, пожалуйста, пока я собаку выгулю. Не хочется утром двор убирать. Все равно он все углы обольет», — рассмеялась женщина. «Моча — это одно. Так он свою территорию помечает. Это инстинкт, и с этим ничего не поделаешь. А вот фекалии — это совсем другое дело», — пожал плечами парень. «Дядя Дима, а что такое фекалии?» Тут же вклинилась в разговор Нюська. «Фекалии», — поправил ее Димка. «Это продукты жизнедеятельности всех живых существ. Думаю, в садике у вас это называлось какашками». «Не, там все говорили просто, говно», — заявила девочка, теряя интерес к разговору. «Ну ты даешь», — с растерянной усмешкой проворчала Настя. «Продукт жизнедеятельности живых существ. Думаешь, она хоть слово из всего этого поняла? Она еще маленькая». «Ну не такая она уже и маленькая. К тому же с ребенком нужно разговаривать именно так, серьезными, литературными словами, попутно объясняя, что они означают. В этом возрасте дети впитывают знания как губка, и подобный способ общения хорошо увеличивает их словарный запас. Только пояснять им непонятные слова нужно обязательно. Дим, я не Нюська, и со мной таким способом общаться не обязательно», ответила Настя, удивленно хлопая глазами. «Извини, увлекся», улыбнулся парень, подзывая к себе султана коротким шлепком ладони по бедру. Выведя собаку за территорию комендатуры, Димка остановился на пороге проходной и, скомандовав султану: «Гуляй», — вскинул голову, разглядывая серое, пасмурное небо. Его созерцательную задумчивость прервал тихий, словно натреснутый голос: «Солдат, повеселиться не хочешь?» Удивленно оглянувшись, Димка увидел у ворот невысокую фигурку девушки, почти девочки, глядевшей на него огромными голубыми глазами. Определить возраст этого чуда парень не взялся бы за все деньги мира. Под слоем грязи скрывалось все. Запах от девчонки тоже шел соответствующий. Даже Димка со своим прокуренным носом поморщился. Создавалось впечатление, что она специально делает все, чтобы от нее отворачивались. «Помойся сначала», — не удержался парень, невольно передернувшись. «Чистенький, да. Испачкаться боишься?» — вдруг завизжала девчонка. В ту же минуту из кустов выбрались два индивида не самого добропорядочного облика и с суровым видом направились прямо к парню. «Ты чего это девушку обижаешь? Думаешь, если военный, то все можно?» — прохрипел второй, сунув руку в карман потрепанной куртки неопределенного цвета. «Шли бы вы, ребята, отсюда!» «Подобру поздорову», — огрызнулся в ответ Димка, одним движением передергивая затвор автомата. Наглость этих ребят ему сразу не понравилась. Нападать на вооруженного солдата, отлично видя, что он вооружен, да еще и на пороге комендатуры, — верх идиотизма. Если только они не хотели спровоцировать солдата на силовую акцию. Или если в кустах не засел стрелок, тогда они запросто могут завладеть боевым оружием, покончив с его прежним хозяином одним метким выстрелом. Все эти мысли промелькнули в голове парня прежде, чем нападающие успели пройти половину расстояния от кустов до проходной. Быстро оглядевшись, Димка прикинул, где может засесть стрелок, и сделал два быстрых шага в сторону, пытаясь прикрыться наступающей парочкой. Осклабившись, хрипатый злорадно протянул: «Что, обделался? Уже удрать пытаешься?» «Нет, солдатик, не выйдет. Ты девочку обидел, значит, придется заплатить. А рожа не треснет. Дергайте отсюда, пока при памяти, а то схлопочете по маслине по законам военного времени», — зарычал в ответ солдат, смещая ствол автомата. Одновременно с этим Димка заметил мелькнувший в кустах пышный хвост и, недолго думая, крикнул: «Султан, взять! Ты чего, щенок, совсем нюх потерял? Бросай трещотку, выворачивай карманы, тогда, может, и уцелеешь. Ну, быстро!» — рявкнул в ответ молчавший до этого бандит, выхватывая из кармана нож. В ту же минуту где-то в кустах раздался пронзительный вопль боли и глухой, полный злости рык. Недолго думая, Димка всадил пулю в колено вооруженному ножом бандиту и, моментально взяв на прицел второго, скомандовал: «На землю, руки за голову, быстро!» Со злостью глядя на катающегося по асфальту приятеля, бандит медленно опустился на землю, с ненавистью проворчав: Ничего, еще свидимся. Земля, она круглая. Ошибочка. Это для хороших людей она круглая, а для вас сырая, зло усмехнулся Димка, стреляя ему в ногу. Делать это не было необходимости, но солдат решил избежать даже малейшей оплошности. От этих уличных крыс можно было ожидать чего угодно, а ему рисковать было нельзя. Во всяком случае до тех пор, пока он не найдет родителей. Из дверей проходной выскочила группа быстрого реагирования, моментально блокировав всех участников этого действа, включая перепуганную девчонку. Вздернув охромевшую парочку на ноги, командир группы с мрачным удовлетворением всмотрелся в лица бандитов и, усмехнувшись, сказал: «Я ведь тебя, Шептун, предупреждал, нарвешься. Вот и нарвался. Я на этого гаденыша жалобу подам. Он без причины стрелять начал», — прошипел хрипатый бандит. «На одни нары сядем, а там он у меня на всю зону кукарекать будет». «Подавай», — кивнул Димка. «А ведь он может», — повернулся к нему капитан. «Могу и подам», — злорадно усмехнулся бандит. «Подавай, только сначала объясни, откуда в тех кустах стрелок взялся», — усмехнулся в ответ Димка, кивая в сторону, где раздался крик. «С чего ты взял, что там стрелок?» — удивился капитан. «Его султан положил. Пес мой, он специально так натаскан, чтобы класть по команде любого с оружием, кто не в военной форме». Словно в ответ на его слова, из кустов выбрался султан, таща за ремень старенький, но ухоженный автомат. Увидев огромного кобеля, вся группа дружно сделала шаг назад, заодно оттащив и пленников. Заметив их реакцию, Димка усмехнулся и, погладив кобеля, сказал: «Так что, будешь жалобу подавать? Ничего я про стрелка не знаю». «Не наш он», — быстро ответил бандит, отлично понимая, чем ему грозит такое развитие событий. Нападение на военнослужащего с целью захвата оружия по законам военного времени каралось просто и незатейливо, смертной казнью. По знаку капитана двое солдат опасливо обошли собаку и быстро скрылись в кустах. Вскоре оттуда послышался треск ветвей и отборный мат. Солдаты за руки вытащили на асфальт труп и, перевернув его на спину, оглянулись на командира. «А вот и танцор. Значит, не из ваших он, говоришь?» — спросил капитан, поворачиваясь к бандиту. «Что, Шептун, жизнь надоела? Так мы это сейчас исправим. Этих расстрелять. Эту тоже», — приказал он, разом ожесточившись лицом. Димка даже не пытался встревать, чтобы вступиться за испуганно икавшую девчонку. Война есть война, и ее законы придуманы не им. Позволив однажды бандитам нападать на солдат, войска могли очень скоро потерять все оружие, а самое главное – контроль над ситуацией. Так что такой расклад был изначально предсказуем. Тем временем, пока он предавался размышлениям, солдаты отвели всю троицу в сторону, за кусты, и без долгих разговоров расстреляли. Услышав короткий треск автоматных очередей, Димка невольно вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Настороженно наблюдавший за ним капитан одобрительно кивнул и, вздохнув, устало проворчал: «Похоже, в твоем случае без соплей обойдется». «А при чем тут сопли?» — не понял Димка. «Многие по первости пытаются тупой гуманизм проявлять, за осужденных вступаться или блевать кидаются. Некоторые сломались, совсем, так что из комендантской роты в подсобники списать пришлось. Это в смысле подай, принеси, там, где без оружия, народу-то не хватает, а ты ничего, крепкий», — вздохнул капитан. «Я свое уже отблевал». Пока сюда добирался, насупился Димка, невольно вспоминая свое первое столкновение с преступниками. «Одного только понять не могу», — добавил он неожиданно для самого себя. «Чего именно?» — с интересом спросил капитан. «За всю дорогу нормальных людей, которые мне встретились, по пальцам одной руки пересчитать можно, все остальные просто звери двуногие. Что с народом случается, когда такие проблемы возникают?» «А ничего не случается», — грустно улыбнулся в ответ капитан. «Ты ведь до человеческого жилья небось недели через две после того, как все случилось, добрался, верно?» «Да, а к тому времени те, кто выжил, уже в эту сторону подались. В смысле, нормальные, обычные люди. Можно сказать, обыватели, в хорошем смысле этого слова. А в брошенных поселениях остались только мародеры и бежавшие из колоний бандиты, грабители, ну и прочие отребья. Этим же все равно, что вокруг творится, главное, чтобы им хорошо было. Жратвы от пуза, водки до белой горячки, дури до синих чертей и баб, на все согласных, чтоб с души воротило. а остальные пусть хоть под землю провалятся, что, в общем-то, и случилось. Логика у них простая и незатейливая. Хрен его знает, чего там дальше будет, а мне главное сегодня мошну набить. И желательно за чужой счет. А то, что мошну свою они за счет нормальных, хороших людей набивать будут, плевать. И то, что, набивая ее, они этих самых людей бить, унижать и даже убивать будут, тоже наплевать. Так что, встретился ты, солдат, не с людьми, а с самыми настоящими тварями, которых как бешеных зверей уничтожать надо, яростно закончил капитан, рубанув воздух ладонью. Кто-то из ваших от них пострадал? Осторожно спросил Димка, внезапно озаренный каким-то наитием. Да, семью зарезали, пока я в городе порядок наводил, коротко ответил офицер, сжимая зубы. Извините, ничего, почти отболело уже. Зато теперь ты меня понимаешь, помолчав, кивнул капитан. Понимаю, девчонок моих, ну которые со мной приехали, тоже чуть не зарезали, сам не зная зачем, ответил Димка. Вот и выходит, что нам с тобой всю эту мразь уничтожать надо, пока они от нас в самый глухой угол не забьются и не будут бояться на улицу носа выказать. Согласен, спросил капитан, глядя на Димку странным, напряженным взглядом. Только тут надо быть точно уверенным, что эта мразь, а не тот, кто с голодухи хлеба кусок украл, осторожно ответил парень. А почему я тогда так долго с этими уродами разговоры разговаривал? Вдруг спросил офицер, кивая в сторону кустов, где была проведена казнь. Нет, приятель, в этом деле я промашки дать права не имею. Все делаю так, чтобы комар носа не подточил. Оружие, пострадавшие, свидетели, как по закону положено. Один только нюанс, я время не тяну, опомниться им не даю. Попались, к стенке, и дело с концом. Мне за моих отомстить надо. Так, чтобы вся эта погонь мое имя на всю жизнь запомнила, прошипел он с такой ненавистью, что внимательно слушавший его солдат невольно шарахнулся в сторону. А моя-то роль в чем? Поинтересовался Димка, не понимая, куда тот клонит. Тебе же поручили внутренний двор охранять, так, так точно, пока после ранения не оправлюсь. Вот и отлично, от тебя требуется только одно, в случае тревоги не караульный взвод вызывать, а нашу группу. Остальное наши заботы. Ну а потом, когда поправишься, в группу ко мне пойдешь. Нам крепкие ребята во как нужны. Да и крокодилу твоему работа найдется. Как, согласен. Загадывать не буду, группу вашу вызвать запросто, подумав, кивнул Димка. Добро, помолчав, ответил капитан, протягивая ему руку. Только теперь Димка понял, что среди военных появился своего рода тайный орден, состоящий из людей, опаленных этой неправильной войной и готовых на все, лишь бы не сидеть сложа руки. И он, Димка, только что получил приглашение стать одним из этих людей. Больше всего парня радовали слова капитана о том, что группа делает все по закону. Становиться простым ликвидатором Димка совсем не хотел. Убедившись, что больше он здесь не нужен, солдат окликнул собаку и, закинув автомат на плечо, решительно направился к проходной. Но стоило только ему перешагнуть порог прицепа, как на него накинулась с расспросами Настя. Вопросы сыпались из нее как горох из прорванного мешка. Дождавшись, когда этот словесный поток иссякнет, Димка чуть усмехнулся и, покачав головой, сказал: «Ничего страшного не произошло. Просто три дурака решили, что они самые крутые, и решили напасть на вооруженного солдата. Все в порядке, солдат жив, а тех уже расстреляли». «Как расстреляли? За что?» – растерялась Настя. «За нападение на солдата. По законам военного времени. Все. Хватит об этом. Я есть хочу. И мне еще на пост заступать, если помнишь. Я уже два раза твою тушенку разогревала. Почти весь газ извела», – сварливо ответила Настя, быстро разжигая плитку, которую Димка так и тащил с собой. Быстро перекусив, Димка провел своим девчонкам быстрый инструктаж по поведению на территории комендатуры и, выбравшись во двор, плотно закрыл за собой дверь. Спустя две недели, так и не найдя способа заставить работников администрации помочь ему в поисках, Димка в очередной раз вынужден был по просьбе коменданта выехать на тракторе на очередной объект. На этот раз требовалось расчистить развалины от обломков для постройки очередного временного барака. Увидев груду битого кирпича и торчащие из земли куски арматуры, парень остановил машину и, выбравшись из кабины, принялся осматриваться. Словно специально, К развалинам подкатил кортеж из 4 автомобилей. Из роскошных иномарок, казавшихся в этом бедламе чем-то нереальным, выбралась группа вальяжных мужчин, принявшихся с видом Наполеонов рассматривать место будущей постройки. Заметив трактор, один из прихвостней галопом кинулся к парню, яростно размахивая руками. «Чего стоишь? Быстро расчищай давай, и чтобы к вечеру все было готово», — завопил халдей, наливаясь дурной кровью. «А не пошел бы ты, козел, куда подальше? Я военнослужащий, а не твой прихвостень. На этом пепелище я себе все колеса изорву. Тут гусеничная техника нужна», — сознанием дела ответил Димка, даже не повернувшись в сторону халдея. «Какая еще гусеничная техника? Ты чего несешь? Тебе сказали, работай давай, значит, лезь в свой трактор и начинай работать», не сообразив, что его только что послали, снова заорал мужик. «Отвали», — коротко ответил парень, снова принимаясь бродить по развалинам. Заметив, что у халдея что-то идет не так, приехавшие дружно направились в сторону трактора. Один из мужчин, судя по отличному с иголочки костюму, глава местной администрации, бросив заинтересованный взгляд на трактор, повернулся к Димке и, одарив его слащавой улыбкой, спросил: «Вас что-то не устраивает, товарищ солдат? По-моему, с вашим руководством все согласовано. Или что-то не так?» «Не так. Я вашему козлику уже говорил, на этой арматуре я себе все колеса порву, а новые взять негде. Так что тут я вам помочь ничем не могу. Тут вам гусеничная техника нужна. Не можете или не хотите?» Все так же улыбаясь, спросил мужчина. «И не могу, и не хочу. Ваши работники мне помогать не хотят, с чего у меня должно быть другое отношение к вам?» Нахально ответил Димка, демонстративно засовывая руки в карманы. «Вот как? И в чем же они не захотели вам помочь?» Моментально преобразился мужик. «Я в вашем архиве пытался выяснить, здесь мои родители или нет, а они даже разговаривать не захотели. Так что как аукнется, так и откликнется. Ищите гусеничный трактор», добавил парень, забираясь в кабину своей машины. «Погодите, давайте сделаем так. Прямо сейчас подъезжайте к администрации, мой помощник подъедет в архив и поможет вам узнать про ваших родителей. А завтра вы прямо с утра начнете расчищать эти развалины». «Договорились», — быстро предложил мужчина, подойдя к трактору. «Ну если так, то можно будет попробовать», — помолчав, согласился парень. Бросив подчиненным взгляд: «Аля, вот как надо с плебеями разговаривать», мужчина барственным жестом подозвал к себе одного из своих халдеев и, отдав ему несколько коротких указаний, не спеша направился к машине. Запустив мотор, Димка проводил взглядом роскошный кортеж и, не удержавшись, негромко пропел: «Только по-прежнему слуги народные лучше хозяев живут». Включив передачу, он уверенно погнал трактор к зданию администрации, про себя тихо молясь, чтобы родители добрались именно сюда. Главное для него было не необходимость их найти, а то, что они сюда дошли. Это означало бы, что они живы, а значит, он может начать поиски среди толп беженцев. В архиве, едва увидев настырного парня, дама-архивариус сходу попыталась его отшить, но появившийся тут же помощник главы моментально все уладил. Быстро прошептав ей на ухо что-то с самым серьезным видом, он многозначительно ткнул пальцем в потолок, и тетка, мрачно скривившись, отправилась куда-то в недра своего царства. Притащив 3 здоровенных грозбуха, она шлепнула их на стол и, раскрыв верхний, принялась быстро водить пальцем по строчкам. Удивленно покосившийся на нее помощник не удержался и, наклонившись к ней, спросил: «Вы разве знаете, что искать?» «Конечно, знаю. Этот сопляк сюда 3 недели подряд как на работу ходил. Поневоле наизусть выучишь, кого он ищет», — зло огрызнулась тетка. Не выдержав напряжения, Димка выхватил трофейный пистолет, с которым теперь не расставался даже в постели, и, звонко щелкнув предохранителем, зарычал, беря ее на прицел: «Еще раз посмеешь меня оскорбить, сука старая, я тебя прямо тут пристрелю». Испуганно охнув, помощник заполошно шарахнулся в сторону, пытаясь оказаться как можно дальше от линии огня. Тетка-архивариус, заглянув в вороненый срез ствола, моментально из румяной превратилась в бледно-зеленую и, утробно икнув, принялась кивать головой, как китайский болванчик, уронив при этом очки. «Ищи давай, тварь!» — продолжал бушевать Димка, окончательно взбеленившись. Икнув еще раз, тетка послушно уткнулась в свой грозбух. Спустя 40 минут она с восторженным видом разогнулась и, подхватив журнал, рысью потащила его к дверям, где с пистолетом в руке стоял солдат. Вот, Веселовы, муж и жена, пришли из Московской области. Поселены в квартале 9. Это они? С нескрываемой надеждой спросила она. Проверив фамилию и инициалы, Димка убедился, что все сходится, и, кивнув, молча уставился на план города, где были обозначены кварталы и зоны расселения беженцев. Убедившись, что все запомнил, парень развернулся и, ни слова не говоря, вышел из архива. Шагая словно автомат, он выбрался из здания администрации и, не оглядываясь, зашагал в направлении 9-го квартала. Очнулся парень только возле здания, на углу которого серой краской был намалеван нужный ему номер. Толкнув дверь углового подъезда, Димка вошел в барак и, мрачно оглядев длинный коридор, постучал в первую же дверь. Распахнувший створку мужик, в дырявой, засаленной майке и с трехдневной щетиной на щеках, подслеповато прищурился и, окинув Димку настороженным взглядом, спросил: «Чего тебе? Не знаете, где тут Веселовы живут?» — спросил Димка, не здороваясь. «Понятия не имею. Вали отсюда, пока цел. Совсем уже обнаглели, справочное нашли», — забрюзжал мужик, нехорошо оскалившись. «Рот закрой», — коротко приказал солдат, качнувшись к мужику. «Ты чего, солдат, совсем обнаглел?» — возмутился мужик, пытаясь ухватить Димку за грудки. «Заткнись, мразь», — прошипел Димка. Одновременно с этим он автоматически вскинул руки, чтобы сбить захват, и тут с мужиком произошла странная метаморфоза. С него в один миг слетели вся злость и агрессия к военным, сменившись откровенным испугом. Димке вдруг показалось, что даже запах немытого тела и вонь изо рта стали меньше. Сам мужик, испуганно съежившись, поспешно отступил назад, словно опасаясь удара. Только теперь до Димки дошло, что он так и шел всю дорогу, сжимая в руке пистолет. Удивленно покрутив оружие, Димка сунул его под куртку, в кобуру и, пожав плечами, проворчал: «Я родителей ищу. Их в этот барак поселили». «А-а», — понятливо протянул перепуганный до заикания мужик. «Так бы сразу и сказал, а то начал стволом размахивать. Не знаю я их, правда. Нас сюда неделю назад заселили». «Ясно. А кто тут дольше всех живет? Или, может, какой старший есть?» — осторожно поинтересовался парень. «Нет тут старших. Каждый сам за себя», — вздохнул мужик. «Ладно. Ну тогда извини, мужик. С пистолетом это случайно вышло», — смущенно развел руками Димка и, не дожидаясь ответа, зашагал дальше по коридору. Пройдя мимо нескольких дверей, Димка задумчиво покосился на следующую и уже поднял руку, чтобы постучать, когда дверь распахнулась и на пороге появилась молодая женщина с ребенком на руках. Еще чуть-чуть, и парень постучал бы ей по лбу. Сообразив, что пугать беженцев глупо, Димка тут же выдавил из себя улыбку и как можно более вежливо задал свой вопрос. Удивленно посмотрев на него, женщина ненадолго задумалась, а потом, покачав головой, ответила: «Не помню таких. Вы лучше за дом зайдите, там сейчас женщины наши стирают. Вот у них и спросите. Там в основном те, кто больше месяца здесь. Они должны знать». «Спасибо», — кивнул парень, широким шагом направляясь к выходу. Быстро обойдя дом, он сходу увидел десяток женщин самых разных возрастов, шумно стиравших белье руками. Смачные шлепки, запах мыла и пронзительные голоса ясно сказали ему, что работа в самом разгаре. Подойдя к прачкам, Димка уже хотел было обратиться к ближайшей женщине, когда одна из прачек, тяжело разогнувшись, устало потерла мокрыми кулаками поясницу и оглянулась. «Мама», — только и смог выдавить из себя солдат, шагнув к женщине. «Димочка, сыночек», — охнула женщина, медленно оседая на землю. Одним прыжком подскочив к матери, Димка подхватил ее на руки и, крепко прижимая к себе, глухо повторял, уткнувшись носом в седую макушку: «Мамка, родная, мамка». Женщины дружно побросали стирку и смотрели на это зрелище во все глаза, пытаясь понять, что происходит. «Мы уж отчаялись», — тихо всхлипнула мать. «Ни звонка, ни весточки, и правды от властей не добиться». «Ничего, мама, забудь. Теперь все в порядке будет», — прохрипел Димка внезапно севшим голосом. «А батя где?» «В доме. Мебель ладит. Жить-то как-то надо. Поселили в пустые комнаты, так мы первое время на полу прямо в одежде спали. Вот он и взялся мебель всякую мастерить. Благо, что руки золотые. Да только чего там одним ножом да топором наделаешь, быстро заговорила женщина, продолжая сжимать сына в объятиях, словно боясь, что он сейчас исчезнет. Да что я о нас да о нас, ты-то как? Нормально, мам, все в порядке. Как видишь, живой, здоровый, сюда добрался. Я теперь в местной комендатуре служу, в караульной роте. Так что все в порядке, ответил Димка. Пойдем домой, мам, там и поговорим, добавил он, заметив жадный интерес сокруживших их прачек. Не отпуская ее, он медленно повел мать к дому, глубокими вдохами пытаясь унять бешено бьющееся сердце. Оказалось, что жили Веселовы в третьем подъезде, на втором этаже. Войдя в комнату, Димка с интересом оглядел крошечную комнату со скудной обстановкой и, посмотрев на отца, чуть улыбнулся. Это был первый за долгие годы раз, когда он увидел собственного отца трезвым как стеклышко. «Привет, пап», — сказал он, дождавшись, когда тот отложит нож и оглянется на шаги вошедших. «Димка», — ахнул отец, неуклюже вскакивая на ноги и роняя заготовки. Обняв его, Димка вдруг поразился, как некогда большой, сильный мужчина неожиданно стал таким невысоким и сухощавым. Только руки у него остались прежними, сильные, проворные пальцы избавились от алкогольной дрожи и теперь чутко улавливали малейшую неровность на поверхности заготовок для мебели. Присев на единственный табурет, Димка огляделся и, понимая, что должен что-то сказать, спросил: «Как вы тут? Живы?» – пожал плечами отец. «Лучше расскажи, как сам оттуда выбрался». Понимая, что без детального рассказа о своих приключениях не обойтись, Димка откашлялся и, подумав, начал рассказывать. Родители слушали его, не перебивая. Наконец, дослушав все до конца, отец задумчиво покрутил в руке нож и, криво усмехнувшись, ответил: «Ты, Димка, никогда врать не умел. Даже мне ясно, что ты нам и половины не рассказал. Ну да ладно, может, оно и правильно. Да что ты к нему прицепился, отец? Лучше скажи, что это за Настя? Сколько лет, чем занимается?» Вмешалась мать, отмахнувшись от отца. Только теперь Димка понял, что основательно влип, ведь он ничего толком не знал о своей попутчице. Понимая, что, начав выкручиваться, только еще больше запутается, Димка неопределенно пожал плечами и, глядя матери в глаза, откровенно ответил: «Не знаю. Да и какая теперь разница? Все равно все делают совсем не то, чему учились». «Тоже верно», — вздохнула мать и, спохватившись, вскочила. «Да ты, наверное, голодный, а я тебя тут разговорами кормлю, дура старая. Оставь, мам, я сытый. Лучше скажи, как у вас с продуктами?» «Хреново», — вместо нее ответил отец. «Не гневи Бога, отец. С голоду не помираем и ладно», — делано возмутилась мать. Кивнув, Димка посмотрел на отца и твердо ответил: «Не переживайте, теперь все изменится. У меня паек усиленный, так что на всех хватит. Да еще и на тракторе подрабатываю. В общем, проживем. Когда ты на тракторе-то работать научился?» — с интересом спросил отец. «На службе, где ж еще?» — пожал плечами Димка. Наконец, наговорившись и убедившись, что у стариков относительно все в порядке, Димка поднялся. Пора было возвращаться на службу. Поцеловав мать и обняв отца, он вышел на улицу и, закурив, огляделся. Чего-то явно не хватало. Чего-то, про что он совершенно забыл, узнав, что родители живы. «Ох ты ж твою в маковку!» — охнул парень, вспомнив, что бросил трактор у здания администрации. Оставить машину прямо у порога противника, отлично зная, что ее мечтают отобрать, — верх идиотизма. Отбросив сигарету, он рысью понесся туда. К счастью, трактор оказался на месте. Несмотря на все перипетии, подсознание сработало отлично. Он на автомате запер кабину и сунул ключи в левый карман форменных брюк. Запустив двигатель, Димка дал ему немного прогреться и, включив передачу, покатил к комендатуре. Услышав новости, Настя вдруг насторожилась. Не понимая ее реакции, Димка обнял женщину за плечи, тихо спросив: «Ты чего напряглась? Ты собираешься их сюда перевести? Зачем? Тут и так не развернуться. Да и комендант не одобрит. Он вас-то разрешил оставить только потому, что с тобой ребенок маленький», — ответил парень, не понимая сути ее вопроса. «Уже легче», — вздохнула Настя. «Может, объяснишься?» — насупился Димка, все еще недоумевая. «А чего тут объяснять?» — ответил женщина, бессильно уронив руки. Ты их нашел и теперь будешь заботиться только о них. А на нас у тебя времени не будет. Да и желания тоже. Ты правда дура или так талантливо прикидываешься? Иронично усмехнулся Димка. Родители, это родители, а вы, это вы. У них комната в бараке нормальная. С продуктами я им помогу, так что мы можем жить, как жили. А что они про меня скажут? Не унималась Настя. Ничего, это уже я решать буду, отрезал Димка. Что именно? Уточнила женщина. Быть нам вместе или нет? А мое мнение тебя не интересует. Откровенно говоря, не очень. Ты из категории упертых, которые назло маме готовы уши отморозить. Так что твое мнение только твои проблемы. Будешь делать, что говорю. Или так, или вообще никак. Демократии не будет. Не нравится, отправляйся туда, куда вас поселили, и живи своим умом, жестко ответил парень, глядя ей прямо в глаза. Может, так оно и правильно, тихо всхлипнула Настя, всем телом прижимаясь к нему. Решай все сам, а я просто жить буду. Договорились. И не смей больше со мной спорить или гадости про моих родителей говорить. Башку отшибу, пообещал Димка, прижимая ее к себе. Следующие 3 месяца пролетели для парня в хлопотах и заботах как один день. Благодаря усилиям врача комендатуры раны его почти зажили, а умение управлять трактором вошло в местные легенды. Отлично чувствуя габариты машины, Димка умудрялся влезать на нем в места, куда не рисковали соваться гражданские трактористы. Пользуясь своим положением, парень не стеснялся требовать от работников администрации все нужное его семье. Глядя на лоснящиеся морды, роскошные машины и костюмы, он не чувствовал ни малейших угрызений совести. «Умеют жировать, пусть с народом делится», — говорил он, когда Настя начинала выговаривать ему за ненужный риск и откровенное нахальство. Комендант, которому чиновники пытались жаловаться на парня, только пожимал плечами и, пряча усмешку в уголках губ, отвечал: «А у меня нет на него рычагов давления. Он у меня по штату рядовым солдатом значится, а трактор этот – его собственность. Начнем напирать, так он его просто спалит, и все ваши планы так планами и останутся». Понимая, что переспорить упрямого майора не удастся, чиновники, скрипя зубами, отступались и уступали требованиям солдата. Впрочем, ничего особенного Димка не требовал, отлично зная, что на отдельных складах для особ, облеченных властью, есть все, что душе угодно. Он просто заказывал у них очередные пару банок консервированных фруктов для Нюськи или джем. Все добытое он честно делил пополам, относя половину добытого родителям. К его собственному удивлению, старики приняли Настю очень тепло, разом привязавшись к неугомонной девчушке. Еще через месяц Настя нашла работу в какой-то канцелярии, и теперь Нюська почти все дни проводила у них. Благотворное влияние бабушки и дедушки проявилось уже через неделю. Ребенок перестал использовать жаргонные выражения, стал аккуратным, вежливым и здорово продвинулся в изучении азбуки. Вскоре все рисунки девочки были подписаны. Глядя на листы с ее картинами, Настя не могла поверить собственным глазам. То, что у нее не получалось в течение года, старики сумели сделать за несколько недель. Еще через месяц у Димки попытались отнять его трактор. Это было первое столкновение парня с полицией со времен его ухода в армию. Не говоря уже о случившемся катаклизме, когда за всю дорогу он не встретил ни одного представителя власти. Из-за внезапно случившихся разрушений многие полицейские просто погибли, погребенные под руинами собственных домов. Те же, кто выжил, были озабочены больше спасением собственных семей, чем защитой гражданского населения. Отбросив эмоции, Димка вынужден был признать, что в деле наведения общественного порядка основная нагрузка ложилась на плечи армии. Как выяснилось, больше всего выжило военных из числа рядового состава. Офицеров не хватало, и на не особо ответственные участки назначали командовать сержантов. В тот день Димка выполнял очередную просьбу администрации города и уже почти закончил работу, когда к трактору вдруг подошли 4 полицейских и, не обращая внимания на его форму, потребовали документы. Не понимая, что происходит, солдат демонстративно переложил автомат на колени и заблокировал дверь, приоткрыв окно.